Ужин был действительно вкусным и сытным. Мы втроем хорошо посидели и задушевно пообщались. Конечно же, Ленка и Ирина интересовались ходом моего расследования, но я не была расположена делиться полученной информацией, уж тем более своими умозаключениями. Да, я за один день собрала немало полезных и интересных сведений, которыми можно было поделиться с подругами и поразмышлять о добытых мною фактах, построить версии и догадки, но я так и не привыкла работать. Я всегда предпочитала раскладывать информацию по полочкам сама с собой. И если у меня возникнут некие вопросы и необходимость обсудить это с кем-то, то я это сделаю. Пока такой необходимости не было. Зато когда мы улеглись спать, и я убедилась, что моя подруга спит, а об этом свидетельствовало ее легкое похрапывание, я легла на спину и предалась долгожданным размышлениям. А поразмышлять было о чем. Итак, что мы имеем? А имеем мы несколько убийств, которые, судя по всему, связаны между собой. В поселке появился некий ненормальный, возможно, маньяк, который убивает пожилых беззащитных женщин, при этом явно копируя убийства более 30-летней давности. Тогда некий маньяк по прозвищу Душитель убил 4 женщин. Колдунью, пьяницу-распутницу, местную сумасшедшую и... А как охарактеризовать 4-ю жертву? Со слов Риммы Палны, ее свекровь была зажиточной, состоятельной женщиной, словно барыня. Тогда чем руководствовался убийца, выбирая себе жертв? Была ли некая последовательность или логика в его выборе, или он просто убивал того, кто подвернется под горячую руку? Если это был действительно маньяк, псих, человек чем-то одержимый, то отследить логику его действий достаточно сложно. Но и опять же, как показывает мой опыт, любой маньяк чем-то руководствуется. Что-то движет им совершать именно такие убийства и именно в таком формате. Например, недавно, буквально пару месяцев назад, я расследовала дело о пропавших девушках-блондинках. Они оказались жертвами одной сумасшедшей, которая заманивала красоток в свой большой дом и держала их в подвале без еды и воды. У этой маньячки была детско-юношеская травма. Ее красотка-сестра-блондинка издевалась над ней подобным образом. Это и послужило основным триггером, вслед за которым и последовали эти жуткие преступления. Был раздражитель. Красивая девушка-блондинка. А что подобным раздражителем было в нашем случае? Что послужило тем самым триггером, который подтолкнул мужчину убивать именно пожилых женщин? Психологическая травма, доставшаяся от матери? А может, у него была сумасшедшая и неадекватная бабушка? Или имелась юношеская травма на почве неудачных сексуальных отношений? Вполне может быть. Надо будет о тех давних преступлениях узнать при возможности поподробнее. А сейчас... На данный момент мы тоже имеем жуткие убийства пожилых женщин. Причем убийца явно копирует те давние преступления. Для чего он это делает? Что он хочет этими убийствами сказать? Что в его случае послужило тем самым триггером и раздражителем, что он решился на подобные преступления? И кто он? Последователь того самого маньяка-душителя? Я не раз нечто подобное видела в фильмах и читала в триллерах, что убийца копировал преступление чуть ли не 50-летней давности. И финал таких историй в каждом случае был самым неожиданным. От особенно непредсказуемого до банально нелогичного. Тут уж все зависело от фантазии режиссеров и авторов. Поэтому брать эти вымышленные истории за основу не имеет смысла. Зато я сама впервые столкнулась с подобной ситуацией. И это еще больше подстегивало во мне интерес и азарт. Такого опыта в моей практике еще не было. Итак, в настоящий момент мы имеем 3 убийства. 2 пожилые женщины и молодой мужчина, чуть за 30. Что не вяжется в этих преступлениях? Правильно, смерть Бориса Лиходеева. Если убийство 2 пожилых женщин выглядит как уже запланированные, то смерть Бориса выглядит скорее как случайная, роковая, и никак не вписывается в этот формат. Возможно, как я уже рассуждала, парень увидел или узнал нечто такое, что и лишило его жизни, или просто попался под горячую руку нашему маньяку. Маньяк. Наш последователь душителя, как я отметила, готовился к своим злым деяниям заранее. Если он решил воспользоваться методом и способом своего предыдущего коллеги, то ему надо было основательно подготовиться, приглядеться к местным жителям или уже хорошо их знать и начать действовать. Выбрать колдунью было не так уж и сложно. Вот она на виду, одна единственная и неповторимая на весь поселок, а то и на всю область. Можно сказать, местная звезда в области эзотерики. Женщина-колдунья Ворожея совершает свою регулярную прогулку со скандинавскими палками, и на нее совершается покушение. Было ли это убийство спонтанным? Вряд ли. Наш новый душитель наверняка следил за своей жертвой, знал распорядок ее дня, ее привычки. Выследил ее, дождался удобного момента и... Можно было обозначить смерть Кожухиной как единичное, разовое убийство, нацеленное именно на нее одну. Не зря у оперативников сразу под подозрение пала ее единственная дочь, наследница ее состояния. С другой стороны, не такие уж и шикарные хоромы были у местной колдуньи Кожухиной, чтобы ради этого домика, пусть и уютного, и на окраине села, у леса, совершать убийство собственной матери. Вот дом Риммы Павловны — это совсем другое дело. Какая-то мысль на подкорках моего подсознания мелькнула в моей голове и тут же исчезла. Ладно, продолжим наше размышление. А с чего я взяла, что у Серафимы Эдуардовны среди ее состояния был только домик у леса? Со слов очевидцев, она неплохо промышляла своими эзотерическими делишками, имела неплохую популярность, постоянную клиентуру даже из Москвы и, следовательно, хороший заработок. Вдруг за годы ее деятельности накопилась такая внушительная сумма, что смогла сподвигнуть ее единственную дочь на убийство. Кого-то, возможно, ужаснет такая невероятная версия. Дочь убила мать. Поверьте, в моей практике бывало и не такое. Отец убивал сына, брат шел на брата. Внуки убивали своих бабушек, а дочери заказывали киллерам своих матерей. И везде одни и те же причины пороки. Деньги, наследство, а также зависть и давно затаённая по каким-то причинам ненависть. Так что версию, описанную мною выше, можно было бы принять во внимание. К тому же, вспомнив внешность Варвары Кожухиной, можно смело предположить, что она вполне в состоянии совершить подобное убийство. Рослая, плечистая, явно физически не слабая. Стукнуть по голове камнем и потом придушить ремнем или веревкой она вполне в состоянии. Но есть одно «но». Серафима Эдуардовна не единственная жертва. Примерно через неделю убивают еще одну пожилую женщину, точно таким же образом. Почерк убийства идентичен первому, а это значит... А значит, это может все, что угодно. Вдруг Варвара Кожухина решила таким образом отвести от себя подозрения. Убила еще одну старуху, чтобы запутать следствие. Якобы, смотрите, в поселке появился маньяк. И жертву выбрала такую, как бы это корректно сказать, нейтральную, что ли. Одинокая, полусумасшедшая старуха. Ни детей, ни внуков, никого. Убили и убили. И никому никакой потери от ее смерти. Я уверена, что опергруппа, работающая тут, тоже не дураки. Не зря они попросили Варвару Кожухину никуда не уезжать и не отдают ей труп матери из морга до выяснения всех обстоятельств смерти. А учитывая их возможности, они уже давно пробили все, что можно на эту дамочку. А мне про нее ничего не известно, помимо того, что она мне рассказала. Вдруг у нее имеются большие долги или просто высокие амбиции, которые и заставили ее пойти на такое жестокое преступление, чтобы скорее завладеть наследством. Опять же, это только мои предположения, нужные факты. А по факту только одно. Варвара Кожухина наняла меня как детектива для расследования обстоятельств смерти ее матери. Либо она действительно не замешана в этом убийстве и заинтересована в том, чтобы найти виновника гибели своей матери, либо таким образом она пытается отвести от себя подозрения. Такое тоже бывало в моей практике. И в дальнейшем сам же наниматель начинал меня вести по ложному следу, ведя свою хитрую нечестную игру. Но я уже научена горьким опытом, поэтому на такие уловки не поведусь. Посмотрим, как будет себя вести дальше моя новая нанимательница. Если что-то пойдет не так, я сразу ее раскушу. Продолжаем размышлять дальше. И вот тут самое интересное. Убийство Бориса Лиходеева. А что, если предположить, что его убийство никак не связано со смертями двух пожилых женщин? Кто-то действительно держал зло на этого парня и решил его устранить. И просто воспользовался методом маньяка, который убивает женщин. Сам маньяк, наверное, немного в шоке. Кто-то воспользовался его методом и похожим образом убил бедного парня. Вот только карты Таро не оставил на его теле, ибо такой просто не было под рукой. А значит, можно предположить, что убийство парня было спонтанным, и, скорее всего, так оно и было. Но опять же, но... Найденная мною колода Таро на территории его дома. И на основании этого у меня нарисовалась еще одна, очень интересная и невероятная версия. А что, если тем самым маньяком, что убил двух пожилых женщин, и был сам Борис Лиходеев? Зачем этот молодой мужчина совершил эти преступления, остается загадкой, но моя бурная фантазия тут же нарисовала мне интересную картину. Борис Лиходеев, подстегнутый азартом и алкоголем, оказывается ночью на кладбище и случайно встречает там свою потенциальную жертву, которая, будучи немного не в себе, посещала, со слов очевидцев, ночью кладбище. Была ли Лидия Петрова заранее запланированной жертвой или нет, тоже не ясно. Но она оказывается в нужном месте в нужное время. На кладбище вместе с Борисом Лиходеевым. Тот убивает старуху и... через некоторое время подобным образом убивают его. Получается, кто-то в это время тоже был на кладбище и, увидев, как Лиходеев расправился с бедной старухой, решил таким же образом его устранить. А это значит, стопроцентно на кладбище в это время был кто-то третий. Но кто и зачем он там был? А может, этот кто-то уже вычислил нашего маньяка и устроил за ним слежку? Следил с самого начала, притаившись у озера, где ребята отдыхали. И тут представился удобный случай. И кто тогда этот наш загадочный мститель? Может, Варвара Кожухина решила отомстить за смерть своей матери? Тогда зачем она наняла меня, если убийца найден и наказан? Нет-нет, что-то эта версия оказывается слишком надуманной, с большим количеством несостыковок, и уже начинает мне не нравиться. Здесь возникает очень много дополнительных вопросов. Если брать версию о том, что убийцей женщин был Борис Лиходеев, то получается, что он с собой всегда носил карту Таро. В данном случае это была карта шута-дурака. Как тогда объяснить то, что на теле убитой Лидии Петровой оказалась именно эта карта? Значит, Лиходеев придушил несчастную старуху, кинул на ее тело уже заранее приготовленную карту, но после этого его самого убили. И опять же, со слов участкового, экспертиза показала, что обе жертвы были убиты практически в одно и то же время, плюс-минус полчаса-час. А вот интересно, кого же все-таки убили первым? Что же там такое случилось ночью на этом чертовом кладбище, что примерно в одно и то же время убили сразу двух человек, причем одинаковым способом? Что, собственно, привело меня к версии о том, что убийцей женщин был Борис Лиходеев, найденная в его столярной мастерской колода Таро, будь она неладна. И, как я поняла, это та самая колода, карты которой были обнаружены на телах жертв. А как понять, что это именно та колода? Правильно. Нужно просто посмотреть, хватает ли в этой колоде тех двух карт — верховной жрицы ведьмы и шута-дурака. И именно этим я и собиралась заняться в своем авто, но меня сбили с мысли и потом заманили на вкусный ужин, чему я и не особо-то и сопротивлялась. Колоду я оставила в бардачке машины, поэтому завтра первым делом стоит рассмотреть эти карты и проверить свою версию. А если окажется, что именно в этой колоде не хватает тех самых двух карт, что мне это дает? На самом деле это только еще больше меня запутывает. Но опять же, не надо мыслить буквально. Если эта чертова колода была обнаружена в мастерской Бориса, то это еще не значит, что эти Таро принадлежали именно ему. Возможно, их ему попросту подбросили. Тогда, исходя из этого, можно вынести еще одно предположение. И ответ на вопрос, для чего убийца оставлял на телах убитых женщин, карту можно считать закрытым. А делал он это для того, чтобы создать дополнительные улики и запутать следствие, и потом эту улику подбросить кому-нибудь, например, Борису Лиходееву. А что? Вполне приемлемая версия. И что у нас тогда получается? Некто, по непонятной пока причине, убивший двух пожилых местных жительниц, подкидывает колоду Таро Борису Лиходееву, чтобы подставить его. И тут подворачивается случай, некое роковое стечение обстоятельств, и наш маньяк убивает Лиходеева, тем самым повесив на него посмертный ярлык убийцы. Но если решили подставить именно Бориса, то тогда зачем его убивать? Нет, опять что-то у меня не вяжется. А моя бурная фантазия сейчас навяжет мне еще какую-нибудь невероятную версию, отчего я еще сильнее запутаюсь. Почему-то где-то на подкорках своего подсознания я ощущала, что все намного проще, что ответ лежит на поверхности, главное — умудриться его разглядеть. Истина всегда где-то рядом. И еще, что означает эта странная записка, найденная в кармане убитой Петровой, где корявым почерком, похожим на детский, простым карандашом написано «Мамочка, я жду тебя». Если взять во внимание то, что эта женщина в молодости потеряла свою маленькую дочь, то некто, зная этот факт, решил таким образом выманить несчастную женщину на кладбище. И это тогда вполне объясняет, что делала Лидия Петрова на погосте в это время. Но для чего ее надо было выманивать туда и зачем? На последний вопрос ответ есть, чтобы ее там убить. А вот для чего именно выбрано такое место? Наверное, для того, чтобы отвести жертву подальше от дома, от села, от посторонних глаз, минимизировать количество свидетелей. Ведь первую жертву тоже убили не в самом поселке, а в лесу. Но колдунью Кожухину не надо было выманивать в лес. Она сама его регулярно посещала, делая прогулку со скандинавскими палками. А Петрова, скорее всего, часто торчала дома и не покидала пределы поселка. Тогда у меня остается только одна более-менее адекватная версия, которая изначально мне и пришла в голову. Наш маньяк убивает Серафиму Кожухину. Потом он приметил в жертву Лидию Петрову, которую выманил на кладбище, где и прикончил ее. Но тут неожиданно появляется Борис Лиходеев, который, возможно, стал свидетелем убийства, и его пришлось устранить. Получается, убийца знал Бориса и дом, где тот проживал. Потому что после своих злых деяний он отправляется в дом Лиходеева и подкидывает ему колоду Таро, которая в это время была при нем. Но зачем? И опять же, эта версия актуальна только в том случае, если в моем бардачке лежит именно та самая колода. А если нет? Она нет и суда нет, влез мой внутренний голосок. Действительно, сложно было с ним не согласиться, ибо моя голова уже шла кругом. Поэтому поступим так, как говорила всем известная Скарлетт О'Хара. Я подумаю об этом завтра. «Утро вечера дренее», — добавил любимый внутренний голосок. Я перевернулась на бок, натянула одеяло до подбородка, закрыла глаза и дала себе команду спать.